Часть вторая. Ольга. Глава первая, в которой герои ищут знамения и обретают нового товарища. Утро начиналось трудно, как и должно быть после бурной и веселой ночи. Голова у Ольги болела от колен и выше. Отчаянно хотелось есть. Они сидели в уличном кафе на маленькой пешеходной улочке Аркашона, одним концом упиравшейся в набережную, откуда долетал всегда узнаваемый дух моря, смесь йодистого запаха водорослей со свежестью огромной массы воды. Легкий ветерок доносил плач чаек. Появились ароматы утреннего города, нотки ванили, свежего хлеба и кофе, щедро приправленные пыльным, даже слегка заплесневелым привкусом старых каменных городских домов. Откуда-то пробирались запахи цветов и сосновой смолы, тронутой солнечными лучами. В целом все это складывалось в знакомую атмосферу приморского курорта. Глядя на булыжную мостовую, Ольга подумала, что наверняка в этом букете присутствовали почти неулавливаемые обонянием миазмы старой канализации, проникающие через щели люков, и далекие выхлопы автомобилей. Но они делали общие ощущения лишь более достоверными. Так опытный парфюмер в приятный запах добавляет неожиданные тона, чтобы получить шедевр. А лицо красавицы требует крохотного изъяна, чтобы стать неподражаемо совершенным. Так устроен этот мир. Нам нравится лишь то, в чем есть смесь Бога и дьявола. А пропорции? У всех свои вкусы. Часть столика оказалась на солнце, и там сидели мужчины — Максим и Вадим. Они выглядели слегка помятыми, хотя утренняя небритость добавляла обоим определенного шарма. Ольга с Софией уютно устроились в плетеных креслах, прикрытых от ярких лучей полосатыми сине-белыми маркизами. Растрепанный официант принес всем кофе, мятный чай, который отдельно заказала Ольга, апельсиновый сок, воду и корзинку хрустящих круассанов. Максим переломил булочку так, словно благословлял трапезу. Ольга подумала, что он ведет себя чересчур театрально. Даже напивается. Она поспешно сделала несколько глотков кислого ледяного сока. Язык защипало, скулы свело, но в голове слегка прояснилось, и стало видно, что за прошедшую ночь мир существенно не изменился. Прохладное утро постепенно сдавалось настойчивости жаркого дня. По улице шли оптимистичные и жизнелюбивые граждане, как обычно наслаждающиеся задаром, полученной жизнью в райском уголке Вселенной. Французы умеют и любят радоваться текущему моменту. Поэтому подолго занимаются сексом, не меняя позы. И так хорошо. В день страшного суда они с удовольствием отправятся смотреть на бесплатное шоу, прихватив бутылочку вина. «В целом, отдохнули хорошо», — улыбнулся Максим. «Странно, но на песке я неплохо выспался. Признайся, перед восходом ты меня загипнотизировала». «Не я, алкоголь. Он знатный гипнотизер. У тебя бледноватый вид». «Тебе плохо? Могу чем-то помочь?» «Организуй мне похороны за свой счет». С больной головы Ольга подозрительно относилась к проявлениям всякого рода дружелюбия, альтруизма и прочей любви к человечеству. Почему пьяным в стельку был Максим, а голова болит у нее? Отбойный молоток в затылке вновь принялся долбить по венам. Показалось, что его лицо расплывается, приобретая неприятный, язвительный оскал. «Может, только притворялся, что пьян?» Несмотря на теплое утро, руки покрылись гусиной кожей. Улица вдруг перестала казаться такой безмятежной и вроде бы даже потемнела. Посмотрела в небо, которое по-прежнему было чистым. Никакое случайное облачко не заслоняло яркого солнца. Лишь злобно причитали чайки. «Мы видим мир таким, каким нам его показывают». «Они», — Ольга мрачно кивнула куда-то в небо. «Сидят себе на облаках и проигрывают в наших мозгах свои фантазии». София бросила на Ольгу внимательный взгляд, который та не могла истолковать, и кивнула. «Вот-вот, я согласна. Наш мир — это чистый лист, на котором не существует ничего без нашего воображения. Мы включаем свою фантазию и, о чудо, реальность появляется там, где только что было пусто». София потерла переносицу и вдруг спросила. «Кто вспомнит, какое первое задание Бог дал людям?» «Ты имеешь в виду по Библии?» — спросил Максим. «Ну да. Сразу не соображу». «Давай дневник и с родителями в школу. Всевышний поручил человеку дать имена всем существам на земле, И стало так. Назвал Адам нечто львом, и стал лев. А из червяка получился червяк. «Слово творит мир», — задумчиво продолжил мысль Максим. «Точно. Получается, что мы решаем, что существует вокруг нас. Львы или червяки?» Максим улыбнулся. «А что делает Бог?» «Почти ничего. Лишь дает нам команду включить фантазию. Может, и того круче. Просто вкладывает определенные мысли в наши мозги. А мы их думаем и создаем реальность. Такая цепочка». Ольга молчала. До вчерашнего вечера она не была знакома ни с Максимом, ни с Софией. Хотя, конечно, слышала о них. Ребята совсем непростые. Вадима она знала как облупленного, и здесь не могло возникнуть ничего неожиданного. А каких сюрпризов ждать от новых, внезапно навязанных напарников? София, казалось, не имела никаких магических свойств. Странно, учитывая, что именно ее назначили командовать группой. Это бесило. Зачем опытным боевым магам начальство в лице рыжей простушки? Ольга часто ассоциировала женщин с растениями. Одна похожа на ядовитую лиану, другая — на пышную розу, прячущую колючие шипы. София казалась кувшинкой в тихой заводе, именно той, где черти водятся. Казалось бы, простой цветок, ничего особенного, но стебель уходит куда-то в неведомую глубину, сквозь мутную воду и черную донную тину. А еще кувшинка — это маскирующийся под простачка лотос, на листьях которого сидел Будда. Загадка настораживала и беспокоила, словно заноза, способная причинить массу проблем. Ох уж эти шустрые канцелярские крыски с затуманенными мозгами от ядов, щедро разлитых по их темным норам. Только полный псих мог возглавить группу, целью которой было пойти туда не знаю куда. Наверняка злая. Все худые женщины — стервы. Пожалуй, только волосы и красивые. Сейчас начнет командовать. Словно в ответ на ее мысли Соня бодро произнесла. «Что-то тихое у нас компания утром. С чего начнем-то?» «Назовем нашу миссию операция «И», — серьезно ответил Максим. «Смешно», — краем сознания услышала реплику Софии. «Понятно, они в близких отношениях. Теперь придется выслушивать их шуточки и любовную перебранку. Ах, как мило!» Ольга наблюдала за пожилой женщиной, одетой не по погоде в длинную вязаную кофту, шерстяную шапочку и грубые армейские ботинки. Та шла по затененной стороне улицы и везла за собой маленькую тележку, набитую каким-то тряпьем. Старуха уже прошла мимо, как вдруг остановилась, обернулась и, отыскав глазами Ольгу, спросила: «Холодно?» И, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Странно, но действительно было зябко. Она передвинула стул на солнце, но теплее не стало. Судя по общему молчанию, план действий не появлялся. С чего начать, неясно. Ольга понимала, что все ждали друг от друга каких-то слов, но слов не было. Все прощупывали друг друга. При этом каждый на всякий случай поставил защитный экран на свои мысли. Неизвестно, кто здесь на что способен. Зачем показывать, что в шкафу не просто скелет, а целое кладбище? «Обычно, когда не знаешь, с чего начинать, следует расслабиться и смотреть на знаки», — предложил Максим. «Возложи на Господа заботы свои», — сказано в Писании, — добавил он с видимым удовольствием, смакуя кофе. «А что? Отличный план. А похмелиться не желаешь?» — одобрила идею София. «Франция, хорошая погода. Сидим и ждем знамения». Максим продолжал, будто не замечая ехидства. «Сказано: сладок свет и приятно для глаз видеть солнце, хотя при ярком свете не разглядеть путеводную звезду». Тупят хваленые супергерои. Хотя, может, только делают вид. Библию он действительно хорошо знает, наизусть цитирует. «Как ты себе представляешь это знамение?» — уточнила Ольга, с удовольствием отхлебывая горячий чай, ароматно пахнущий мятой. «Небеса разверзнутся, появится божественный лик и грозно проречет. Что сидите, нифига не делаете? Достали!» Все на всякий случай посмотрели вверх. Небо было голубое и спокойное, явно предвещавшее хорошую погоду на целый день. «Барон чего-то там про места силы говорил», — вспомнил Максим. «Слушай, ты же вроде пьяный был», — удивилась София. «Это у меня имидж такой, по сценарию. Все-таки день ВДВ отмечал, но я все помню». «И что ты помнишь?» «Все». «Тупят», — с удовлетворением подумала Ольга. «Не знают, что делать. Она подумала, что Максим похож на Джеймса Бонда, провалившего последнее задание и отправленного в отпуск. Соня на девочку из семейки Адамсов, которая перекрасила волосы в рыжий цвет и изо всех сил притворяется нормальной. Ольга вообще не любила всяких героев. Те издревле старались засунуть представителей ее профессии в костер, а сами получить награды и почести с безопасного, как они полагали, расстояния. Впавший в кому официант застыл неподалеку. Он спрятался в тени, терпеливо ожидая появления очередного клиента, словно паук-муху. Спокойствие нарушил громкий звук, похожий на выстрел, раздавшийся с противоположной стороны улицы. Все обернулись. Напротив, с грохотом открывал алюминиевые жалюзи магазина странный тип в черной, расшитой магическими рунами рубахе. У него были длинные, смоляные с проседью волосы и загорелое, изрезанное ранними морщинами лицо. Он посмотрел на Ольгу, неожиданно подмигнул и призывно махнул рукой. «Мы открыты?» Рядом с ним в дверях сидела рыжая собака. Хвост аккуратно лежал рядом с лапами, чтобы никакой олух не мог отдавить. А большие глаза лукаво и интригующе смотрели на прохожих. Они как будто хотели сказать: «Пройдя мимо, вы пропустите все самое интересное». Ольга с удовольствием разглядывала симпатягу. Животные всегда вызывали нежность. Даже самый злобный волк лучше человека. Ведь он кусает ради выживания, а не для удовольствия от боли ближнего. Как там ее пес, Ральф? Наверное, сидит и страдает от жары и отсутствия хозяйки. Надо привезти ему подарок. Однажды привезла из Италии бандану с пиратским рисунком черепа и костей. Узор из косточек привел овчарку в восторг. Повязка сразу сползла с одного уха, отчего собака стала похожа на матерого морского волка. Пришлось завязывать на шею. С платком на шее Ральф выглядел подгулявшим плейбоем и с гордостью носил косынку целый час. Потом не выдержал, содрал тряпку и попробовал подарок на вкус. Разодрал на нитки. Пес такой. «Заходите!» — вновь кивнул продавец, отвлекая от воспоминаний. Ее качнуло. То ли закружилась голова, то ли, согласно бредовой теории Софии, застывший мир снова начал вращаться. «Там нас приглашают», — заметила Ольга. «Аллилуйя! Знаю этот магазин», — заявил Максим. «Там одежда для всяких готических вечеринок. Забавное место». За столом возникла суета. Галантный Максим отправился платить вглубь кафе, к стойке. София продолжала сидеть и махнула рукой. «Идите, мы догоним». Наверное, хотят поговорить наедине. Что ж, пусть секретничают с суперагентой. Магазин встретил полумраком, прохладой и таинственной мистической музыкой. Головная боль уже совсем исчезла. Теперь можно было сосредоточиться на окружающем. Мрачновато. Похоже, интерьер помещения дизайнер скопировал со своего кошмарного сна. Стиль раннесклеповский. Чистоту портили лишь примерочные кабины, похожие на гигантские металлические снаряды, криво воткнутые в пол. Модели нарядов соответствовали интерьеру. Изящные рубашки, похожие на саваны, элегантные плащи с живописными бурыми пятнами запекшейся крови. Чем дальше они уходили внутрь зала, тем менее реальной казалась окружающая действительность. В углу баскетболистка, похожая на великаншу, мерила кольчугу. В соседнюю примерочную заскочила женщина, одетая колдуньей. Остроконечная шляпа, балахон, обереги на поясе. С ней был карлик в средневековом камзоле, который принялся заглядывать внутрь, изучая, как та переодевается. Ольга подумала, что настоящие ведьмы никогда не стали бы подчеркивать свое ремесло одеждой. Родовая память гласила, что когда нормальные люди пугаются, они нервничают и используют осиновый кол или кипящую смолу, чтобы вновь почувствовать себя храбрецами. История учила быть незаметной. Джинсы, майка и легкие босоножки, без каблука. Краем бокового зрения почувствовала, что из сумрака магазина к ней кто-то крадется. Мужчина в маске и черном плаще осторожно пробирался, прячась за стойкой с платьями и стараясь быть за спиной. Заглянула в разум таинственного незнакомца. Ага, любитель дурацких шуток, одетый в маскарадный костюм. Обожает, как бы невзначай, пугать нервных дам. Затем извинения, знакомство и приглашение выпить чашечку кофе, чтобы загладить свою неловкость. Но то, что увидела глубже, заставило вздрогнуть. Маньяк, склонны к кровавому насилию. Ольга терпеть не могла типов, стремящихся не просто унизить женщину, но сделать это максимально гадко и безжалостно, чтобы получить свой вожделенный оргазм. Тот был уже совсем рядом. «А-а-а-а!» — страшно вскричал пришелец. Но тут перед его глазами вместо симпатичной туристки оказался смрадный труп. Полуразложившееся тело со следами сползающей склизкой плоти повернулось к нему и, плотно схватив в объятия, прижалось к губам в поцелуе. «Милый, как долго я тебя ждала!» Мужчина почувствовал обнаженные кости черепа, гнилые зубы и липкий, словно намазанный клейстером, язык, проникающий в его рот. Затем он потерял сознание. Ольга с удовлетворением посмотрела на поверженного искателя приключений. Хорошо учить уму-разуму всяких гнусных персонажей. Вряд ли тому захочется в ближайшее время искать новых сексуальных подвигов. Брезгливо проведя рукой по бедру, словно стряхивая невидимую грязь, пошла к выходу. Похоже, редкие посетители ничего не заметили. У кассы Вадим покупал необычную куртку. По кожаной поверхности шли 4 глубоких разреза наискось. «Порвано? Уценили?» «Это следы когтей дракона», — возмутился Вадим. «А, тогда шик». Неожиданно наступила тишина. Где-то меняли диск, а затем зазвучал тихий перебор струн, и высокий, слегка хриплый мужской голос запел знакомую, чарующую мелодию. «Лестница в небо» рок-группы Led Zeppelin. Сначала музыка была нежна, но вот ритм стал жестким, голос окреп, и романтическая рок-баллада стала превращаться в магическое и брызжущее энергетикой заклинание. «На пути нашим сложном 2 исхода, но дали нам время», — перевел Вадим. «Лестница в небо опирается на шепчущий ветер, где наши тени станут больше, чем души. Там, в Царстве Божьем, гуляет дама, сияющая белоснежным светом, которую мы знаем». «Очень загадочный каббалистический текст», — вздохнул он. Ольга подумала, что никогда не пыталась размышлять о словах песни под таким углом, воспринимая просто как лирическое повествование. Попыталась вслушаться и ощутить энергию звуков. Напряжение в музыке нарастало, неистовый ритм барабанов заставлял бешено колотиться сердце. Уходящий в ультразвук голос отключал сознание, а колдованное тело послушно отзывалось пульсу баса. Мышцы вибрировали. Мозг нарисовал странную картину — темный провал открытой пасти, куда летели звуки, ударяясь об острые клыки, торчавшие словно ступени лестницы. В конце сиял свет, но он был черного цвета. Магические слова скручивали пространство в смерч, где песчинки человеческих тел отсчитывали время на часах вечности. Вдруг мелодия стихла. Но вкрадчивый голос певца внятно прошептал, словно указывая кому-то на Ольгу. «Она покупает лестницу в Царствие Божье». В прозвучавшей фразе не было удивления, лишь констатация факта или предвидение того, что должно неумолимо свершиться. По коже пробежали мурашки. Озноб появился вновь. Она зябко обхватила предплечье, ощущая под пальцами холод. Возможно, когда-то похожий голос нашептал Еве совет, приведший к череде событий, создавших человеческую цивилизацию. «Хотите быть как боги? Отведайте фрукта запретного». Ольга знала, что такие фразы совершенно риторические, лишь для создания иллюзии интриги. Наверху все уже решено. Сценарий создан, драматургия просчитана, процесс запущен. Скорее всего, и подлый змей лишь произносил реплики, написанные ему создателем. И лучше об этом не думать, а плотнее прижаться к наезжающему катку. Настолько плотно, чтобы слиться с ним, в свою очередь став частью неумолимой силы, а не оказавшись раздавленной. Она сжала губы, затем улыбнулась, хотя улыбка получилась скорее злой, чем веселой, и быстро выпалила. «Я знаю, что нам следует сделать, с чего начать и где находится первая ступенька лестницы в небо». «Не понял», — удивился Вадим, осторожно посмотрев на возбужденную девушку. «Когда улыбаешься, попробуй не только скалить рот, но и сделать веселыми глаза», — добавил он. Ольга проигнорировала выпад. «Барон ведь нас послал!» Она сделала паузу. «Договариваться с высшими силами. Можно сказать, взобраться на небеса и встретиться с сияющей дамой. Или кто там у них еще есть?» Вадим по-прежнему не понимал. «Почему они все тормозят, долго соображают?» Вот и сейчас напарник не замечает очевидного. Она чувствовала, как невидимая сила покалывает кожу. Тело переставало быть оболочкой сознания, окружающий мир нетерпеливо вибрировал, готовый подчиниться команде. Она любила такое состояние, которое характеризовало как отличная боевая форма опытной ведьмы. Нетерпеливо мотнула головой. «Не тупи! Эта песня — классная подсказка, как действовать!» «Вы уже сделали выбор?» — обратился к Ольге уже знакомый продавец, дополнивший свой экстравагантный наряд еще и необычным головным убором. Когда он заговорил, стали видны неровные острые зубы, похожие на клыки, отчего зубастый в чипце походил на волка, только что сожравшего бабушку красной шапочки. «Время уходит», — проговорила бабушка. Хотелось спросить, почему у вас такие большие зубы, но вслух сказала. «Почему надо торопиться?» «Самое дорогое, что у нас есть. Время?» «Пока не решила, что купить. Подумаю». Девушка во всем видела подтверждение своим мыслям. Вот и продавец, которому срочно нужно к зубному подпилить клыки, намекнул, что время уходит. Неведомые силы торопят. Пошла к выходу. Вадим тащился сзади. Хорошо бы получить свыше какое-нибудь подтверждение, чтобы не выглядеть дурой перед остальными. Она-то знает, что права, но рыжая чертовка может не понять. Словно в ответ на улице раздались громкие вопли. «Какой сюрприз, Андрей! Неужели это ты, Максим? Сколько лет, сколько зим! Словно вчера постарел, совсем не изменился. Вот волшебная встреча!» Увидела, как Максим обнимается с человеком, одетым в широкие клетчатые штаны, яркую рубаху с мавританским орнаментом и оранжевую ермолку. Противоречивые восклицания завершились краткой борьбой с захватами и удушающими приемами. Затем последовало несколько смачных ударов по спинам друг друга. Пространство вокруг обезлюдило. Прохожие осторожно переходили на другую сторону улицы, не желая быть втянутыми в потасовку. Кричат вроде по-славянски. Наверняка русская мафия лютует. «Жан, беги к папе, сейчас дяди начнут стрелять». После завершения энергичных ритуальных действий братания вступила в следующую фазу. Новообретенные друзья отпрянули друг от друга, восстанавливая дыхание. «Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом», — негромко прокомментировала Ольга. «Что за клоунада?» «Мой старый друг», — объявил Максим. «Мы не виделись лет 10. Он гений и великий скульптор». Великий скульптор, не в меньшей степени обрадованный встречей, улыбаясь, смотрел на них большими семитскими глазами, похожими на черные маслины. Он был среднего роста, полноват, небрит и похож на лукавого плюшевого медвежонка, промышляющего в сувенирной арабской лавке. «Как сюда попал?» — спросил Максим. Ольге показалось, что в его голосе звучала искренняя теплота. «Неужели столько лет, работая у барона Анри, сохранил человеческие чувства», — подумала она и сама себе ответила. «Скорее всего, притворство и тонкий расчет, которого я пока не понимаю». «Проездом. Вообще-то завтра лечу в Шотландию на озеро Лох-Несс, к сожалению, через Париж. До Эдинбурга прямого рейса нет. Затем поездом часа 3 до Инвернесса. Там у меня знакомый уже много лет ловит чудовище. Вот и меня пригласил. Не поймаем, так хоть напьемся». Ольга внутренне возликовала. Она услышала то, что хотела, и, как всегда, оказалась права. Высшие силы дали четкое подтверждение ее версии, возникшей в магазине. Что нужно Максиму от этого клоуна, она выяснит потом. Знак получен. «Вы алкоголик?» — в это время вежливо уточнила София. «Нет, я пьяница. Для алкоголика у меня еще слишком мало денег». Андрей как-то сразу всем пришелся в пору. Церемонно целовал руки дамам, рассказывал смешные истории и анекдоты. Изгибы его комплиментов виляли, как хвост счастливого щенка. Слова сами по себе ничего не значили, но они создавали атмосферу. В конце концов, именно словом Бог сотворил Вселенную. Хотя почему-то никто не уточнял, что именно было произнесено. Случайное восклицание, ругательство или просто неразборчивое мычание со сна. Ольге показалось, что она знает этого фигляра с детства. Забавный тип, хотя от него шума было, как от толпы немецких туристов на пивном фестивале. Бывает, что между людьми возникают токи. Андрей искрил так, что щипало кожу. От действия такой электроволновой терапии раздражение, терзавшее мозг с утра, словно надоедливый слепень, наконец убралось. Подобревшая Ольга даже бросила монетку в коробку нищего, безмятежно дремавшего с плюшевой собачкой у лица в теплом закутке тротуара. Рядом спала псина побольше. Окружающие стали миловиднее, а прохожие принарядились, как цветы полевые, в яркие одежды. По предложению опытного Максима обедать поехали в загородный ресторан, осененный двумя звездами Мишлена. Благословенная обитель скрывалась в тенистом оазисе среди безбрежных виноградных полей. На автостоянке перед симпатичным одноэтажным домиком, плотно укрытым плетенкой из бугенвилий и роз, встретил приветливый деревенский уволень. Несмотря на жару, тот был упакован в форменный старомодный китель с блестящими пуговицами, синюю капитанскую фуражку с лакированным козырьком и золотым шитьем в центре. У пояса торчала фронтоватая короткая шпага. Нездоровая полнота, глаза на выкате, виноватая скособоченная улыбка. «Бросайте, швартовые! Есть свободный причал! Помогу пришвартовать яхту!» «Племянник хозяйки! У парня немного свинчены мозги», — негромко пояснил Максим и в голос поинтересовался. «Привет, Жером! Пираты не беспокоят?» «Нет, если приплывут, задам жару!» «Молодец! Будь начеку!» Максим протянул монетку в подставленную ладошку. Парень церемонно поклонился, выставив вперед одну ногу и тяжело присев на другую. Темно-зеленая дверь ресторана распахнулась. На пороге, заламывая руки от счастья, появилась пышная дама, украшенная шляпкой с цветком розы. Тесное платье страстно прижималось к необъятным бедрам и вздымающейся груди. «Месье Михайлов, как приятно вас видеть снова!» «Мадам, а я-то как счастлив!» Расцеловались, сопровождая каждый поцелуй страстным причмокиванием. Последовало представление новых друзей. Ольга предчувствовала, что процедура долгих лобызаний не минует, и не ошиблась. Лишь через пару минут смогли зайти в спасительную прохладу. «Здесь готовят потрясающие запеченные устрицы», — сообщил Максим. «А какое великолепное вино!» «Эй, тебе не пора завязывать с алкоголем?» — поинтересовалась София. «В Библии сказано: вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно». «Вот-вот, сосредоточься на слове «умеренно».» Когда Андрей вышел позвонить и помыть руки, Вадима прорвало. «У Ольги есть важная информация». «Ну вот, все скомкал. Куда он торопится? Триумф не терпит спешки. Нужна соответствующая обстановка, правильный настрой». София насторожилась. «Удивляйте? Мы готовы». Момент был скомкан. В магазине, куда мы так удачно зашли, звучала лестница в небо. «Любишь Led Zeppelin?» — заинтересовался Максим, который, похоже, как и все, не понимал, к чему она клонит. «Дело не в этом», — досадливо мотнула головой Ольга. «Песню написал гитарист группы». «Ты говоришь про Джимми Пейджа?» «Нет, про Вольфганга Амадея Моцарта». «Перестань меня перебивать». Музыкант считал себя реинкарнацией величайшего чародея и мага 20 века Алистера Кроули. Поэтому после смерти колдуна выкупил его усадьбу на озере Лох-Несс. И там написал «Лестницу в небо». Если вслушаться в текст, прямо о нас и нашем задании. Мол, у ситуации есть два исхода, но нам дают время. Купите «Лестницу в небо» и отправляйтесь в Царство Божие договариваться с некой сияющей светом дамой. Ольга на секунду замялась, не зная, стоит ли говорить, что покупать лестницу, возможно, придется именно ей. Все внимательно слушали, и она продолжала. «Думаю, это знак. Лох-Несс — первая ступенька лестницы, которая свяжет нас с высшим миром. Тем более, что там признанное место силы. А барон Анри об этом говорил». «Ну, не знаю». «Думаешь, песня с туманными словами — знак свыше?» — разочарованно произнесла София. «Конечно. Одной мелодии было бы явно недостаточно. Но сразу пришло подтверждение. Появился тот клоун, сказавший, что вечерней лошадью скачет на Лох-Несс. Два таких совпадения подряд, даже у скептика», — Ольга посмотрела в сторону Софии, — «вызовут сомнения в их случайности. Понятно, куда нас зовут». Показалось, что София замерла, словно советуясь с кем-то невидимым, находящимся рядом. Ее губы беззвучно шевелились, а застывшие глаза смотрели мимо присутствующих. Невидимое совещание продолжалось недолго. «Я поняла», — наконец сказала она, кивнув головой. Потом, неизвестно зачем, принялась объяснять, в общем-то, повторяя сказанное Ольгой. «Действительно, Кроули был хорош. прямо-таки великий и могучий. А его усадьба на берегу Лохнесского озера — это не просто дом, а портал в иное измерение. «Ты шутишь?» — удивился Максим. «А похоже. Полагают, что портал ведет в миры ангелов и демонов. Кроули утверждал, что общался с демоном. Возможно, этот демон и есть лохнесское чудовище». Ну вот, как всегда, триумфа не получилось. Рыжая говорит так, словно всегда все знала и просто ждала, когда сообразят все остальные. Ольга поморщилась. «Нет, лохнесское чудовище не обязательно демон. Может быть, и ангел. Разница между ангелом и демоном, что между разведчиком и шпионом, только в отношении к ним. Кажется, ангелы красивые, а демоны страшны», — уточнил Максим. София увлеклась. «Меня не надо уговаривать». В сущности, внешний вид не более чем ярлык программы на экране компьютера. Можно сказать, реклама продукта. Ангелы, как правило, что-либо сохраняли, а демоны разрушали. Жизнь и смерть. Плюс и минус. Одного не может быть без другого. Наш мир существует за счет борьбы противоположностей, дай бог ему здоровья. «Но Кроули умер в начале 20 века, а чудовище видели там еще в Средневековье», — заметил Вадим. «Демон существовал всегда. Маг просто сумел с ним связаться». «Это произошло случайно?» — улыбнулся Максим. «Вроде студента, вызвавшего на экзамене по латыни дьявола». Похоже, Софии было приятно внимание присутствующих. «Смешно, но попал в молоко. На самом деле, для вызова демона Кроули использовал ритуалы из одного увлекательного средневекового трактата». София замолчала и продолжила, будто услышала подсказку. «Книги священной магии Абрамелина, кою Авраам передал сыну своему Ламеху. Кто-то в древности составил нечто вроде руководства по хакерскому взлому управляющей системы Всевышнего. Некоторые называют эту систему АУМ — администрацией управления мирами», — произнесла она, быстро взглянув на Максима. Ольга уловила этот взгляд. Они определенно что-то недоговаривают. Но вопросов задавать не стала. Все тоже молчали. А София продолжала. «Сейчас хакеров сажают либо в тюрьму, либо в контору спецслужб. Тогда сразу совали в костер. Но чаще возмездие приходило от высших сил. Поэтому в книге рассказаны правила безопасности работы колдуна. Если коротко, хочешь, чтобы демон не сел, будь духовно чист, не блуди и не пей». Закончила она, глядя на Максима. Ольга тяжело посмотрела на разглагольствующую девушку. «Она что, считает нас студентами и упивается ролью начальника? Лекцию надо записывать? На экзаменах конспекты спрашиваешь?» София с удивлением остановилась. Максим пришел на выручку. «Она просто объясняет, почему у Кроули в жизни все было нормально, а у знаменитого музыканта после покупки дома судьба пошла наперекосяк. Близкие друзья стали умирать один за другим, а затем и семья погибла в автокатастрофе. Испугавшись, он срочно продал страшное место и, возможно, именно поэтому остался жив». Ольга подумала, что не нуждается в разъяснениях. Все и так понятно. София благодарно посмотрела на Максима. «Именно. Квалифицированный хакер вроде Алистера Кроули может взломать управляющую программу, а менее опытный испортит компьютер, который, в свою очередь, убьет его, как персонажа поврежденной программы». «Кто бы мог подумать, ты так проницательна», — мрачно сказала Ольга. София, словно не замечая ее враждебности, продолжала говорить. «Представляете, что такое купить дом с открытым порталом в другой мир? Это пострашнее, чем спать на урановом руднике. Для здоровья вредно. Дом и сейчас опасен. Портал распространяет свое влияние на несколько километров. Там, конечно, не Мехико, народу мало, но каждый норовит помолиться перед сном. До Бога далеко, а демон рядом, да на свободе. И, наверное, не один. Как только человек привлекает к себе внимание существ из управляющего мира, те с радостью начинают помогать ему и меняют жизнь. Но делают все очень буквально, потому что не анализируют смысл, а выполняют запрос, как поисковая система Google. Надо очень точно формулировать просьбу, а иначе...» София провела рукой по волосам, поправляя непослушные локоны, и продолжила. «Вот бывает, женщина попросит у высших сил, чтобы муж не пил. Система с радостью выполняет просьбу, и муж умирает, лежит на кладбище и не пьет». Все молчали. Ольга вспомнила, как ее бабушка в конце жизни заявила, что не может видеть идиотизма окружающего мира. Вскоре ослепла и закончила свою жизнь практически в полной коме, не замечая и не воспринимая ничего вокруг. В русских сказках есть трое из ларца одинаковых с лица, выполняют любую просьбу, но так, что одна беда получается. «Сказки хранят много тайн», — вроде не впопад сказал Максим. «Где сейчас колдовской трактат?» — заинтересовался Вадим. «В надежном месте. Его в XIX веке прибрали к рукам военные и как документ стратегической важности поместили в государственную коллекцию арсенала Франции. Сейчас он хранится в Национальной библиотеке. А мы закрыли район Лохнесса от ажиотажного посещения». «Как?» «Запретили строить на озере гостиницы, рестораны и прочую инфраструктуру, привлекающую туристов». «Но слухи о лохнесском чудовище уже нельзя было остановить», — уточнил Максим. «Да-да. Поэтому мы довели их до абсурда. Подкинули идею, что в озере живет доисторический плезиозавр, который чудом уцелел, обитая в огромных пещерах на дне». «Как ты слова такие выговариваешь?» «Презия», — невинно поинтересовалась Ольга, — «плезиозавр. Доисторическое животное, похожее на ощипанного лебедя. Только в 100 раз больше». Словно убогой, объяснила София. «И что, люди верят в такую ерунду?» «Ой, во что только люди не верят!» «Как всегда, нам помогли полусумасшедшие энтузиасты. Они сами скомпрометировали идею, подсовывая многочисленные фальсификации, число которых мы постарались увеличить». «То есть изобразили Несси то ли уткой, то ли ящером, но не как демона?» — уточнил Вадим. «Конечно. Религиозные взгляды в настоящее время устоялись. Этот баланс такой же хрупкий, как равновесие в экологической системе. Что произойдет, если люди начнут срочно пересматривать свои представления о мироздании?» «Последствия могут быть непредсказуемы. Не введи нас в искушение», — согласился Максим. «Если люди решат, что демон исполняет желания, за доступ к нему начнется мировая война», — добавила София. «Похоже, уготовано нам ехать на Лохнесс», — засмеялся Максим. «Только вместо белой дамы нас там встретит черное чудовище». «Не факт», — загадочно произнесла Ольга. Она ощущала, что встреча будет именно с дамой, а вот с белой или черной пока было непонятно. «Наверное, от освещения зависит», — решила она про себя. Тут София опять встряла со своими разъяснениями. «Усадьба куплена через подставные лица и закрыта для посещения. Там сейчас исследовательская зона. Наше появление всех встряхнет. Поселимся в обычной гостинице, а там разберемся». Девушка говорила спокойно, но ее шея слегка порозовела, и почти незаметные капельки пота появились на кончике носа и у висков. Похоже, она многого не договаривала. Затем подвела итог. «Приедем, посмотрим на знаки. Думаю, нам опять подскажут». «Ну вот», — подумала Ольга, — «рыжая плавно полностью перехватила инициативу. Никто даже и не заметил, что это я нашла решение». Есть хотелось все больше. Ольга заметила мошку, севшую на ее салфетку, и аккуратно сдула ее, чтобы не повредить малышке крылья. Наконец удалось подманить официанта. Тот подошел одновременно с Андреем и принялся уточнять выбор каждого из участников застолья. Чувствуя себя голодной, как собака, Ольга, кроме карпаччо из лосося и хваленых запеченных устриц, заказала еще и третье блюдо — рыбный суп. Подумала, что потом закажет себе еще и десерт и сыр. Не съест, так хоть попробует. Количество еды никак не отражалось на ее фигуре. Она даже ходила к доктору, который после кучи анализов заверил, что все в абсолютном порядке. Просто стремительный обмен веществ, и об этом не надо никому рассказывать, чтобы не завидовали. Еще она знала, что такое голодная собака. Ее новый пес, Ральф, был взят из приюта щенком. Куча маленьких мохнатых комочков бултыхалась в одной клетке. Еды на всех не хватало, и питался тот, кто, сумев разбросать остальных, первым проглатывал вожделенные кусочки корма. Полгода Ральф не давал Ольге поставить миску с едой на пол. Он выбивал посуду из рук, и пока она падала, успевал проглотить все, что там лежало. Наверное, считал, что в противном случае Ольга опередит и съест все сама. Пес был такой худой, что шкура оказалась на пару размеров больше, чем тело. При движении кожа сползала, так что лапы путались. Лишь через несколько месяцев мохнатый костюмчик стал впору, и щенок превратился в очаровательного крепыша, брюнета с рыжими подпалинами и умными черными маслиновыми глазками. Отвлекшись от воспоминаний, Ольга заметила, что остальные уже заказали еду. Выслушав всех, официант похвалил тонкий вкус гостей. Что было бы, если бы выбор ему не понравился? Не стал обслуживать и пришлось бы уйти голодными, предварительно пристукнув наглеца. Официант удалился, не подозревая, какой опасности только что подверг свою жизнь. Кушали молча, если не считать двух десятков анекдотов, красочно изложенных Андреем. Ольга почувствовала, что наелась, лишь когда Андрей заканчивал 21-ю историю, кажется, про приключения бизнесмена в загробном мире. Выходит Господь, задумчивый такой, чешет лоб под нимбом и говорит: «Этот грешник убедил меня, что Бога нет. Но почему я должен ему 2%?» После вкусного обеда с хорошим вином наступает сладостное время. Вечер еще не начался, впереди весь день, и кажется, что получен призовой бонус от Бога. Даже природа оцепенела в сладкой полудреме. Мухи не летали, юморист-сатирик затих, официанты скрылись в винных подвалах. Сиеста. Но Максим разрушил очарование момента. Взяв в руку пустую устричную раковину, он вдруг пафосно продекламировал: «О, бедный Йорик! Я знал его, Горацио!» Затем замер, видимо, вспоминая строки Шекспира, и вдруг заявил без перехода: «Человечество подобно устрицам!» Отколупнув кусочек запекшегося сыра, продолжил: «Этих, таких вкусных и крупных, вырастили на больших листах, похожих на шиферные плиты. Вначале во впадины с помощью цемента прикрепили фрагменты скорлупы, можно сказать, генетический материал будущей цивилизации моллюсков. Затем опустили в море, и жизнь стремительно забурлила. 3 года пластина жила, не тужила, словно планета в космосе. Ничего не подозревающий деликатес радовался жизни, строил планы, размножался. Лишь один старый мрачный моллюск предрекал грядущий апокалипсис. «Покайтесь», — невнятно булькал он. Потом в одночасье наступил конец света. Фермер вынул пластину и соскреб всех. И грешников, и праведников. И привез в ресторан, и подал на стол. Коих поджарили в кипящем масле. А коих безжалостно открыли и капнули кислым лимоном в нежную плоть. И был плач и скрежет зубовный. А очищенную пластину вновь поместили в море, чтобы зрела новая цивилизация. «Хочешь сказать, что нас съедят?» — уточнил Вадим. «Могут. Кстати, устриц время от времени подвергают стрессу, чтобы улучшить иммунитет колонии. Их ненадолго вытаскивают из воды, встряхивают. Думаешь, катаклизмы, войны и глобальные эпидемии — такая прививка для человечества? Возможно. Человеческие цивилизации существуют с периодом 15-20 тысяч лет. Потом что-то происходит, словно землю очищают от людей. И все начинается заново. Считается, что до нас на планете существовало уже несколько таких исторических этапов. Вдруг сейчас произойдет нечто подобное. Завтра небо заслонит огромный лик и удовлетворенно скажет: «Готовы! Ишь, какие жирненькие, розовенькие! Вынимай, и нас счистят скребком с тела Земли». Андрей с ужасом взглянул на свой пухлый животик, ставший после еды еще внушительнее. «Надо худеть», — безжалостно подтвердила Ольга. Мрачный прогноз Максима не понравился, и, похоже, не только ей. София решительно расправила салфетку. «Запугал в конец. Говоришь, как типичный ветхозаветный пророк. Можно еще руки вскинуть и повыть. Сразу предупреждаю, волосы драть на себе не буду». «Я тоже», — проговорила Ольга, с удивлением осознав, что согласна с Софией. «И не надо раньше времени звать беду. Сам же говорил, наши мысли творят мироздание. Вот и думай, что прорекаешь, а то прокляну. Будем действовать позитивно. Не дадим шансов потусторонним фермерам, кто бы они ни были. Организую частный самолет от Бордо в Инвернес. Думаю, завтра к обеду сможем полететь». «Сильно рыжая», — подумала Ольга. «Она ничего, когда злится. На человека похожа. Может быть, сработаемся». Странно, но теперь напарница не раздражала. Скорее, наоборот, вызывала симпатию. Колдунья чертова. Андрей с восторгом сопел, рассматривая винную карту. Подсчитав цену заказанного Максимом вина, он спросил: Ты действительно так богат или нам придется убегать, не заплатив?» «Истинно говорю, я сказочно богат», — серьезно ответил Максим. «И завтра ты полетишь на моем самолете прямым рейсом до Лох-Несса. Аминь». «Тогда давай закажем еще бутылку», — быстро сообразил Андрей. «Этот плюшевый медвежонок еще не знает, что халявный мед охраняют злые пчелы», — подумала Ольга. Вадим наклонился и негромко произнес. «В песне лестницу в небо покупает некая девушка, чтобы подняться к сияющей даме. Мне бы не хотелось, чтобы это была ты. Там ведь денег не берут». «А что берут?» — спросила Ольга, хотя и сама знала ответ.